Глава 24. Никто не знает, что ждет завтра. К удивлению самого Виктора, приход капитана госбезопасности не вызвал в нем ни страха, ни вообще какого-то волнения, как будто это здесь случалось каждый день. Какой-то мысли попытаться бежать не было. Впрочем, с Марса это было бы и невозможно. Не возникало и вопроса, чего, собственно, он мог такого сделать, чтобы им могли заинтересоваться в данном ведомстве. Спустя мгновение он понял причину своего спокойствия. Мир здесь был так строго расчерчен, наподобие хорошо администрируемой компьютерной сети, что сделать ничего такого он вообще, в принципе, не мог. Даже не потому, что не хотел, а потому, что ему или не дали бы, или для адекватного человека это было бы просто бессмысленным. За границу слушать можно, но противно. Анекдотов не рассказывают, потому что никто не тычет нос на каждом шагу дорогим и любимым. Культ личности фактически свернут без скандалов, Сталинский проспект красив, и потому никто не против названия. Да есть еще жертвы репрессий прошлых лет, но их, похоже, поставили на конвейер. Регистрация, потом, как говорила Вэлла, реабилитация, опять же за кредит на квартиру в Сталинке, которую надо отрабатывать и зарабатывать на мелкие радости комфорта, работать и реализовывать себя есть где. Диссидент по жизни в этой новой реальности может только удавиться, так и не начав диссидентствовать. Может, у них просто порядок такой, каждого зарегистрированного потом посещать? Виктор не стал гадать. Очень приятно. Чем могу быть полезен? Виктор Сергеевич, вас рекомендовали нам как человека хорошо эрудированного и неординарно мыслящего. Не могли бы вы нам помочь разобраться в одном деле? Спасибо за доверие, но чтобы знать, о чем я могу помочь, я должен знать, что это за вопрос. Потом я сегодня уезжаю в командировку, и надо еще успеть получать открепление. Мы в курсе. Вам согласована двойная регистрация в Брянске и Харькове. Удостоверение и билет вам занесут. На место мы подъедем на машине. Здесь недалеко. Обратно тоже отвезем на машине. К поезду собраться вы успеете. Со своей стороны мы вам тоже могли бы помочь. Вы ведь собираетесь подавать на паспорт? В общем, да. Просто некогда было. Ну вот. При наличии каких-то трудностей для вас в этом вопросе мы бы всегда бы смогли их решить. Дать за вас поручительство. Так что, если нет других возражений... Нет, возражений нет. Но тогда не будем терять время. Виктор оделся, Ковальчук пропустил его к двери вперед. Вы все-таки старше. И они прошли к выходу из корпуса. У крыльца рядом с преподавательским «Опелем» и парой «Фольксвагенов» стояли два старта с работающими моторами, серый и темно-синий. Они с Ковальчуком сели в серый. Внутри машина выглядела достаточно уютной. Виктор сразу бросилось в глаза два телефона. Водитель вырулил по Ворошилова в сторону третьего интернационала, синий старт тронулся следом. «Другие специалисты», — пояснил капитан Ковальчук. «Вы, собственно, хотели знать, в чем состоит дело?» «Да, чтобы знать, чем могу помочь». «Вы слышали о так называемых необъясненных наукой явлениях?» «В смысле?» «Ну, наверное, читали об УФО, снежном человеке и прочем. Вокруг этих вещей, конечно, много лженаучных спекуляций, но дело не в этом. Время от времени поступают сообщения о событиях и явлениях, которые первоначально не находят объяснения с точки зрения современной науки. Часть из них впоследствии оказывается разными природными или искусственными явлениями. Часть регистрируется как явление пока не выясненного характера, но каждый такой случай проходит у нас штатную проверку на предмет отношений к безопасности государства. Например, может ли явление, описываемое очевидцем как УФО, оказаться разведывательным зондом? Может ли это быть природным явлением, несущим какую-то угрозу для государства и так далее? Для проведения таких проверок мы привлекаем как штатных и внештатных экспертов, так и различных лиц, которые могут тем или иным образом помочь разобраться в вопросе. Например, взглянуть на наблюдаемые явления с новой или неожиданной стороны. В частности, вам нам порекомендовали именно как такого человека. «Ничего себе!» – подумал Виктор. «Это у них вроде X-Files». А Ковальчук, стало быть, наш советский агент Малдер. Истина где-то рядом. Хотя, чего удивительно, по логике, что необычно, подозрительно, что подозрительно проверять стоит. Интересно, что же они там обнаружили? Летающая тарелка приземлилась под Брянском? На месте несостоявшейся партизанской стоянки нашли снежного человека? Или вообще что-то такое, что ни в одном фантастическом романе нет? Машина тем временем съехала с третьего интернационала на Джугашвили и помчалась в сторону Литейной, обгоняя грузовики. Виктор успел заметить строящиеся крупноблочные панельные дома. Было похоже, что улица Джугашвили обещала стать усеченной версией Сталинского проспекта. На Литейной они проскочили мало изменившийся холодильник и стальзавод, остановились на несколько минут возле переезда, пропуская красно-желтую трехвагонную пассажирскую автоматрису со стороны Жуковки и рванули дальше. На месте нового городка поднималась малоэтажная застройка. Оно и хорошо, все-таки место болотистое и для жилья не совсем здоровое. За поворотом на Комвольный оба старта завернули чуть влево, в сторону мелового карьера, что поначалу навело Виктора на тревожные мысли. Впрочем, он тут же подумал, что именно в меловом карьере можно откопать попавший на землю в неизвестной эпохе корабль пришельцев. У карьера машины опять свернули влево, проехали ныне пришедшую в запустение Антоновку и стали двигаться уже с меньшей скоростью к Ковшовке. Справа и слева от дороги стоял густой лес. С дороги на Ковшовку машины свернули на накатанную дорогу вглубь леса и, сделав два поворота налево, остановились у высокого зеленого забора с воротами. У ворот висела вывеска «Горсанэпиднадзор. Инфекционная лаборатория номер 66. Посторонним вход строго воспрещен». «А, не подхватить бы чего тут», – забеспокоился Виктор. Однако, когда ворота распахнулись, понял, что вывеска была всего лишь прикрытием. Человек, открывший ворота, был одет как сторож, но вместо ружья, под незастегнутым длинным тулупом, у него виднелся короткий, незнакомый Виктору автомат по схеме «Bullpup» с рожком возле плечевого упора и рыжим пластмассовым ложем, охватывающим ствол. За дощатым забором было второе проволочное ограждение. В глубине, среди деревьев, виднелся большой двухэтажный финский дом, выкрашенный в защитный цвет, а чуть поодаль от него несколько небольших домиков такого же цвета, похоже на старушкий гараж. То ли дача высокого начальства, то ли закрытый санаторий для особого секретного персонала, то ли тренировочная база. Кто знает, что у них тут придумано в этой новой реальности. Было похоже, что все это построено совсем недавно, скорее всего, даже прошлым летом. Машины остановились возле финского дома, где ходил дворник с лопатой, тоже с автоматом под одеждой. Подобной странной охраны Виктору никогда раньше видеть не доводилось. Они вышли из машины. В доме их встретил домработник. Именно домработник, хорошо сложенный и, надо полагать, тоже вооруженный. Обстановка в доме была без особых излишеств и, скорее всего, напоминала учреждение. Виктор и капитан Ковальчук прошли по коридору и зашли в одну из дверей. Табличек или номеров на дверях не было. Внутри оказался небольшой уютный кабинет с двухтумбовым столом, обитым зеленым сукном, шелковыми занавесками на окнах, дубовыми полумягкими стульями, обитыми кожей, небольшим кожаным диваном у стены, деревянной стоящей вешалкой с рожками и шкафом. На тумбочке стоял высокий ящик магнитофона. На стене со стороны двери висели круглые электрические часы и динамик, который почему-то молчал. Бумаг на столе видно не было, только письменный прибор, лампа, причем не рефлекторная, а на круглой ножке двоенная, для двух лампочек, не та, которую можно было светить в лицо допрашиваемому. Еще на столе стояли два телефона, никелированный поднос с двумя стаканами чая с лимоном и бутербродами, а также лежал кусок шинельного сукна, прикрывавший какие-то вещи. «Вот что значит положить под сукно», – подумал он. Одним словом, на кабинет следователя это не слишком походило. Капитан Ковальчук снял пальто. «Вот сюда, пожалуйста, можете вешать», – указал он на вешалку. «Присаживайтесь, пожалуйста». И он поставил для Виктора стул сбоку от стола, как обычно ставят его в офисах для посетителей. «Чай будете?» «Спасибо, чуть позже». «Тогда сразу к делу. Скажите, вам раньше доводилось видеть что-нибудь из этих предметов?» И он поднял сукно. На столе лежали часы Виктора Ориент, его мобильник Samsung, российские деньги и паспорт гражданина Российской Федерации, раскрыты на странице с его Виктора фотографией. «Да», – мелькнуло в голове у Виктора, – «а ведь это конец».